Часть вторая. Ветер зловеще вился. Ветер зловеще вился по переулкам, устремляясь к открытому пространству, которое Алисия созерцала, замерев на месте и не смея шагнуть вперед. Она стояла у неуклюжего модернистского фонаря и держала в руке не то ложку, не то цветок. Прямо перед ней в незримую даль уходил бульвар, длинный асфальтовый язык, по краям которого выстроились ровные спины зданий стражников. Была ночь, но звезды, причудливые татуировкой, покрывавшие небосвод, вовсе не походили на те, что она привыкла видеть летом. Вдалеке, у самого горизонта, вой собаки сливался со свистом ураганного ветра. Когда она двинулась вперед, стало ясно, что весь проспект можно одолеть в несколько шагов, потому что в этом городе шаги получались какими-то непомерно широкими. Она глянула налево, потом направо. На самом-то деле здания были всего лишь огромными декорациями с нарисованными колоннадами. Во все стороны тянулись цепочки серых окон. Один и тот же четырехугольник, разделенный перекладинами, многократно повторялся на деревянных плоскостях, обрамляющих улицу. Алисия стала задыхаться, она покрепче сжала свою ложку и подумала, что в мире не осталось больше ничего, кроме бескрайней линии слепых окон. Но в центре проспекта, над греческим фронтоном, несли караул часы, огромные и желтые, как глаз ящерицы. Их стрелки замерзли под тупым углом друг к другу, показывая 4. Только тут Алисия заметила, что на проспекте она была не одна. Но остальные люди почему-то показались ей существами, выжившими после неведомой глобальной катастрофы, никчемными реликвиями, напоминанием о стертом земли человечестве. Она увидела людские спины в самых темных точках бульвара. При этом все спины бежали куда-то, вроде бы туда, откуда вырастают новые и новые проспекты. Иногда спины переговаривались между собой тихими голосами, и речь их лилась приглушенным стрекотом. Алисия хотела остановить спины, показать им цветок, спросить дорогу домой. Но не тут-то было. Каждая спина спешила выбрать свою дорогу, чтобы исчезнуть навеки. Огорченная Алисия присела на тротуар и принялась обрывать лепестки со своей ложки цветка, сморкаясь при этом в подол голубого атласного платьица, сшитого мамой. Тут сверху ее поманила приглушенная музыка. Алисия радостно, притопывая, подняла голову и увидела, что светилось только одно окно. В желтом квадрате танцевали две тени. Мужская тень обнимала женскую тень за талию и с поразительной властностью вела ее от одного края прямоугольника к другому. Мужская тень поддерживала женскую, когда та изящной дугой выгибала тело, будто желая головой коснуться пола. Алисия видела чеканный профиль танцора, прижимавшегося щекой к щеке партнерши. И она громко вздыхала и раскатисто хохотала. «Эти двое, — подумала Алисия, — очень молоды и очень красивы, и еще они великолепно танцуют танго». Облизывая цветок, который стал мороженым, Алисия дошла до конца проспекта, где тот упирался в большой дворец, нарисованные на занавесе. За занавесом прятались музы, скидывающие одежды. Город напоминал огромный макет кукольного театра. Слева еще один очень прямой проспект утыкался в ряд колонн. Справа, смутно виделась маленькая площадь. Когда Алисия уже собралась было повернуть к площади, она заметила, что за ней следят. Да, господин с усами пристально наблюдал за ней с противоположного тротуара. Виду он был неприглядного, даже жалкого. От напряжения глаза его расширились, сделались большими, как у хамелеона. Алисия собралась угостить его пирулетой, которая была еще и мороженым, но мужчина пожал плечами и указал ей на конец бульвара. «Скорей уходите отсюда!» Примечание. Пирулета. Леденец на палочке. Конец примечания. Мужчина выглядел раздраженным, а может, просто был чем-то расстроен, и неведомая печаль застыла на его желтом лице. «Как вы сюда попали?» — спросил незнакомец Алисию. «Пабло и Росита умерли», — ответила ему Алисия, облизывая мороженое. «Уходите», — повторил мужчина, и его глаза испугали Алисию. «Немедленно убирайтесь прочь». Но она не знала, как оттуда выбраться, поэтому продолжала стоять под окном, за которым танцевала пара. И тут Алисия заснула. Глаза мамин казались двумя темными люками, которые вели куда-то очень глубоко и глубоко. Глаза рассматривали Алисию из-за письменного стола. На столе лежали альбом Матисса и куча одинаковых шариковых ручек. Их мамон по очереди крутила в руках, пока слушала Алисию. Уже больше недели какая-то тяжесть висела в воздухе, и только во вторник облака вдруг взорвались грозой, а тротуары покрылись лужами. «Что-нибудь случилось?» — спросила мамин удивленно. «Да, мамин, появилось кое-что новое. Сны?» «Да, но все очень и очень странно». Они условились, что Алисия придет на следующую консультацию недели через две, не раньше, чтобы можно было понять, помогают ли выписанные средства от мучительной бессонницы. Поэтому мамин так удивилась, услышав в телефонной трубке голос Алисии, та умоляла о срочной встрече сегодня же. Потом Алисии, на другом конце провода, трудно было определить ее состояние. В голосе звучала смесь ужаса и надежды. Добравшись до кабинета мамин, она не стала терять времени и даже не сняла плащ, а поспешила плюхнуться в кресло и вытащить пачку «Дукадос», и, бросив рядом зонтик, с которого на бежевый ковер потекли ручьи. «Ты меня пугаешь». Мамин тоже достала сигарету. «Ну, давай, не тяни, черт возьми, рассказывай, что произошло». Все началось с неделю назад. У Алисии после дождя одна прядка прилипла ко лбу. До тех пор мне снилось два уже привычных повторяющихся сна. Пабло, девочка, ну, сама знаешь. Потом наступила ночь, когда мне не снилось ничего, понимаешь, совсем ничего. И это было странно. Чего же тут странного? Да, мамин. Странно и удивительно. То есть для меня странно. Спала я очень крепко, словно меня завалило в пещере. И мне даже показалось, что я провалилась в такой глубокий сон, что туда просто-напросто не могли добраться никакие видения. Ну и? Мамин потянулась к очередной ручке. Так вот. Алисия никак не могла сосредоточить взгляд на пепельнице. На следующую ночь мне приснился сон. и такого удивительного сна я никогда в жизни не видела. Под пристальным взглядом мамин Алисия описала город с нарисованными домами, проспекты, по которым двигались люди, неизменно повернувшись спиной к ней, Алисии. Своеобразный облик улиц накрепко отпечатался у нее в мозгу и словно заронил туда какие-то семена. Сразу возникло подозрение, что город хранил в себе тайну, и во всем этом был какой-то скрытый смысл. Город был неким символом. Так мелодия может выразить или даже заменить собой радость, а белая стрела помогает выбрать путь. Вернувшись к реальности, Алисия долго сидела на краю постели. Вот это и забавно в сновидениях. Мы непременно желаем найти им толкование, пропустив через фильтры блеклой памяти, которая все это время бодрствовала. И выкурила целую пачку сигарет, пытаясь шаг за шагом восстановить этапы своего визита в город. Память впитала равные доли приятного и отталкивающего. Похожие на театральные декорации бульвары дышали очарованием давно минувшего детства, которое в любых вещах и событиях умело найти некое богоявление, так что в каком-то смысле город означал внезапное возвращение в возраст невинности. Но, с другой стороны, та же невинность таила в себе ловушку. Всякая иллюзия губительна, ведь осуществление ее ведет нас к разрушению и опустошению. Ночь с чужими звездами, безликие фигуры, прекрасные тени, которые исполняют свой танец, все это предполагало присутствие изначальной тайны и вызывало сильную тревогу. Даже смутный намек на эту тайну внушал Алисии ужас и заставлял пятиться назад. Возможно, там внутри ее поджидала жуткая сердцевина правды. Глаз — лишенный век, сломанная маска. — А какой он, этот город? — спросила мамин, помрачнев. — Что там, говоришь, было? В детстве я всегда думала, что именно такие города должны быть на Луне. Города с серебристыми кварталами, пепельные города, по которым хлещет сирокко. Город, похожий на оперную, на театральную декорацию. Не знаю. «Говоришь, еще и часы?» Рука мамин открыла новую пачку Нобеля. «Желтые часы в центре проспекта». «Да, проспекта, который ведет к дворцу с греческими статуями, а справа площадь». Мамин сидела в клубах дыма, она сильно наклонилась вперед, и лицо ее казалось мутным серым пятном. Ручка уже не плясала в ее пальцах. Теперь пальцы беспокойно постукивали по краю стола между стаканчиком для карандашей и ключами от машины. «Не знаю, что тебе сказать, Алисия». Мамин снова навалилась грудью на стол, и Алисия тотчас рухнула в бездонные провалы ее глаз. «Должна признать, что это... И на самом деле странный сон. Не знаю. Попробуй добавить еще половину таблетки транквилизатора. По правде говоря, тут вещь загадочная. Наверное, нам надо вернуться к гипнозу. Нет-нет, ведь мы уже убедились, что он не помогает. Ладно, еще половинку таблетки. И позвони мне через неделю. Поглядим, повторится ли сон. А теперь извини, но я, чтобы принять тебя, нарушила свой график и отодвинула визиты к трем пациентам. — Да, конечно, мамин. прости меня. Не говори ерунды. Вооружившись зонтом, Алисия двинулась к двери, бормоча слова прощания. Алисия. Мама стояла к ней спиной и наблюдала, как ливень полосует улицу Торнео. «А что-нибудь еще ты видела?» «Нет. Насколько помню, нет. Ладно, я позвоню». Дождь не стихал. Визиты в деревянный город все-таки принесли облегчение. Заслонили собой Пабло и Роситу, которые больше в ее снах ни разу не появились, ни живые, ни мертвые. Вытесненные новой тайной, они словно растворились в памяти, пропитанной ядом, который их и умилостивил. Так что Алисия время от времени даже спрашивала себя, а вправду ли что-то случилось? Неужели ее муж и дочь были изгнаны из мира живых лишь потому, что так сложились обстоятельства? Алисия не смогла бы даже с уверенностью сказать, существовали ли когда-нибудь вообще эти пустые лица, которые множились фотографиями, расставленными по столикам. И где рождалось приглушенное эхо их голосов, которое до сих пор продолжало гулять по углам квартиры. Что же, надо признать, глупо надеяться на освобождение, на жизнь, восстановленную во всей полноте, на то, что когда-нибудь у Алисии появится гладкое прошлое, безупречное с гигиенической точки зрения, как только что постеленные простыни. Теперь у нее был город из сна. Но призраки наверняка ждали своего часа, чтобы потребовать долг. Вернуться, вклиниться в водоворот повседневной рутины, который Алисия так старалась сохранить, заученно и упорно повторяя одни и те же действия. Но, возможно, это тоже было лишь ловушкой, как и приманчивая надежда. А вдруг призраки из прошлого возьмут и перестанут мешать ее вечерним прогулкам с остановками у витрин книжных магазинов и галантерейных лавок, болтовне с Нурией и Эстебаном, облачным перышком ее канибр, приятным встречам в кино или каком-нибудь видеоклубе и рутинной работе, заполнению карточек на новые и новые книги с половины девятого до двух в главной университетской библиотеке. Теперь у нее, по крайней мере, был город, и она получила передышку в своем погружении. Каждую ночь ближе к рассвету, после стакана воды и таблеток, она возвращалась на бульвар, разделенный желтыми часами на два отрезка. Возвращалась к окну, за которым влюбленная пара продолжала танцевать свое вечное танго. В конце был дворец с музами, налево высокое здание с колоннами, и когда она разглядела его вблизи, там обнаружилась фреска с тщательно выписанными мифологическими персонажами — горгонами, эриниями, сиренами. За зданием высился купол обсерватории со стволом телескопа, обращенным к звездам. За обсерваторией — башня с островерхой крышей. В этом месте улицы сужались, а стены создавали иллюзию лабиринта, подсовывая мнимые тупики, чтобы потом, совершенно внезапно, когда путник уже готов повернуть назад, открыть ему новый пейзаж. Дальше располагался музей доспехов, за ним полукруглый театр, где на просцениуме были брошены маски и катурны, далее тянулись зеркальные галереи, дробившие и искажавшие отражение Алисии, далее витрины с клавикордами и сваленными в кучу скрипками, еще органы с веерами вывихнутых трубок под неярким свечением звезд. Бродя по переплетающимся артериям города, можно было различить и увитые зеленью террасы, и официальные учреждения, и зоомагазины с кучами клеток, и афиши, где механические гусары скакали на картонных скакунах с гирляндами на уздечке. Алисия продолжала испытывать давнюю радость, совсем как в детстве, когда одним прикосновением можно что-то сотворить, когда дороги и тропки сами стелятся перед тобой лишь потому, что их ищут твои ноги. Порой группа людей, повернутых к ней спиной, возникали всего в паре кварталов впереди, но ее приближение спугивало их, словно стайку голубей. Иногда ей чудилось, что перед ней мелькают такие же пришельцы, как она сама, люди, у которых есть лица. Они бродили по городу, будто по выставке, останавливались, чтобы полюбоваться перистилиями и балюстрадами. Однажды она издали разглядела девушек в чепцах. Они толкали детские коляски по пандусам и парадным лестницам. Увидела храмы с патио, где собирались компании манекенов. На следующую ночь она забрела на ровную и голую, окруженную зданиями, площадь, которую пустынность и тишина делали просторной и даже бескрайней, как бессонница. В самом центре квадратной площади стояла статуя, прекрасный бронзовый ангел с вывихнутой ногой. В ту ночь у Алисии появилось ощущение, что она осквернила тайну, сорвала первую печать из тех, что защищали загадку приснившегося ей города. Звезды скользили по крыльям ангела, втыкая в перышки серебристые булавки. Она возвращалась на эту площадь еще много-много раз, и там ее неизменно посещало то же чувство явленного таинства, чувство вспышка, какое в равной степени дают нам и литургия, и святотатство. И тут откуда-то издалека, со стороны бесконечно тянущихся к горизонту зданий, прибежал тот человек, тот невзрачный мужчина, и стал умолять ее уйти, после чего осталось лишь эхо его шагов, единственный звук, повисший в воздухе старинного города. Из постели ее вытащил звонок, который истошно верещал под нажимом нетерпеливого пальца. Алисия накинула халат Пабло, открыла дверь и увидела, что на пороге стоят Мариса и Хоакин, как всегда, с абсолютно одинаковыми улыбками на лице. Шею Марисы обвивало новое ожерелье, не то с Мадагаскара, не то из Анголы. Они отнесли на кухню какую-то бесформенную лепешку, о происхождении которой Алисия сочла за лучшее не расспрашивать. Но Мариса сама поспешила похвастать, что это очень и очень полезное растительное мясо. Хотя два эти слова, соединенные вместе, могут показаться биномом, если не абсурдным, то глупым. Согласна. Но это действительно растительное мясо, точнее говоря, высушенная и истолченная мякоть неведомого фрукта, так что получилось нечто отдаленно напоминающее русское филе. И, разумеется, продукт этот куда полезнее, чем то, что мы привыкли есть, чем вся та неизвестно на какой помойке подобранная гадость, которая попадает к нам на стол. Ах, Алисия, да чего же хороши твои канибры? Как тебе это удается? Мои погибли сразу же. Секрет один. Их надо поливать 4 раза в день, не больше и не меньше. В общем-то, Алисию забавляли вегетарианские причуды Марисы. Та сводила все оздоровительные методики к полезным свойствам нескольких видов фруктов, овощей и трав и повторяла их название как молитву. Слепая вера Марисы в травы не раздражала Алисию, но лишь до тех пор, пока подруга не посягала на ее, Алисии, свободу в выборе продуктов питания. Теперь, глядя на льющиеся черным водопадом волосы Марисы, на торчащие из них шпильки, она вспомнила, какую сложную лечебную систему придумала Мариса для того, чтобы избавить ее от навязчивых ночных видений. Алисия глаз не могла отвести от волос Марисы, непокорного темного осьминога, окрашенного косыми солнечными лучами в синие подводные тона. Мариса глядела на подругу совершенно неподвижным взором, слушала рассказы о бессоннице и кошмарных видениях, а потом выстреливала обоймы предписаний, и советы эти время от времени не самым приятным образом влияли на меню Алисии. На кухне появлялись какие-то настойки, омлеты подозрительно зеленого цвета и столь же странные супы, а еще груды овощей. Но все это необходимо было обязательно приправлять глотками деревенской жизни. Облачка, ручейки, птички должны нейтрализовать пепельно-серую городскую клаустрофобию, которая способна угробить кого угодно. А вот и в то утро Мариса решила, что грех не воспользоваться сказочной погодой и не провести воскресенье на природе. Алисия почесала в затылке и заявила, что накануне шел сильный дождь, а значит, за городом мокрота и грязь. С ловкостью завзятой дулянки Мариса ринулась в бой, во всех красках расписала домик в горах со спасительным камином и маленький садик, который, кстати, за эти дни, так, забавы ради, можно было бы привести в порядок. Но Алисию прелести деревенской жизни не соблазнили. Кроме того, она не имела ни малейшего желания ковыряться в грязи и потому наотрез отказалась ехать с друзьями. Она поблагодарила их за вегетарианское мясо, после чего несколько разочарованные Мариса и Хакин исчезли за дверью лифта. Но не успела Алисия залить воду в кофеварку, как ее сорвал с места резкий звонок домофона.